Глава 16. Диана не собиралась оправдываться перед остальными ведьмами. Более того, она была даже рада, что те решили от нее отвернуться. И что теперь делать с этими трусихами? О да, у нее на этот вопрос был четкий ответ. После сегодняшней неудачи она настояла на том, чтобы все собрались в кинотеатре для обсуждения случившегося и для голосования. Ведьмы ворчали, а некоторые глядели на Диану с неприязнью. Но на голосование согласились, хотя его исход был очевиден. «Прежде чем вы сделаете свой выбор, я хочу спросить», — обратилась к ним Диана со сцены. Рядом с ней стояли Лиля и Сонечка. На полу лежал пульт управления кинотеатром. Как то пресловутое ружье, которое в любом спектакле обязательно должно выстрелить. Неужели всего один промах так сильно вас напугал? И после этого вы смеете называть себя ведьмами? Ее слова лишь распалили недовольство присутствующих. Из зала послышались выкрики. «Четверо наших погибли. Ты обещала, что все оборотни сдохнут. Этот оборотень всех нас найдет. Не нужно было вообще соваться в этот поселок. Влада и Лолита были правы». Диана презрительно улыбнулась. «Сдались, даже не поборовшись. Хорошо. Поднимите руки те, кто хочет выйти из Ковина». «Мы все хотим выйти из твоего Ковина», — заявила ведьма, которая настаивала, чтобы все звали ее Мелиссой. Она поднялась с места и подняла руку. «Мы создадим свое сообщество». Вслед за ней положительно проголосовали остальные, кроме Агаты. И Диану это не только удивило, но и в какой-то степени растрогало. Неужели самая молодая ведьма оказалась смелее более опытных товарок? Или это просто глупость? Нет, девчонка никогда не казалась дурой. Себе на уме, да, но точно не дуреха. Что ж, как бы то ни было, но Агата только что вытянула счастливый билет под названием «Жизнь». Диана решила, что еще одна ведьма в ее личной свите не будет лишней. После дополнительной проверки, разумеется. «Создадите свое сообщество?» Диана обвела присутствующих лукавым взглядом. «И что вы будете делать? Устраивать потешные шабаши? Нажираться как свиньи и отплясывать под луной? На большее вы не способны. У вас нет амбиций, нет целей. Вы не желаете развиваться. Вы не ведьмы, а карикатура на ведьм. Я гляжу сейчас на вас, и мне блевать хочется». Зал буквально взорвался. Возмущенные крики звучали точно выстрелы. В десятке пар глаз горел гнев. Диана смотрела на свою бывшую паству так, как хищник смотрит на мелких зверьков, которые в скором времени станут обедом. Она сделала глубокий вдох, медленный выдох и прошипела, словно бы для значимости разграничивая слова паузами. «Вы меня разочаровали, гадины!» К ней с двух сторон подступили Сонечка и Лиля. Все трое взялись за руки для объединения и усиления способностей. Диана, не теряя ни секунды, скомандовала, повысив голос. «Смотрите на меня!» Ведьмы в зале тут же устремили на нее взгляды. Она отдала следующий приказ. «Не шевелитесь!» И снова получилось. Диана впервые управляла такой толпой. Но в своей силе не сомневалась. И хорошо, что она избавилась от Лолиты и Влады. С ними подобный трюк мог бы не сработать. Долго удерживать контроль не сможет, но минут 5 у нее есть. Этого вполне хватит. Она подняла с пола пульт, нажала на кнопку, чуть притушив свет в зале. Затем нажала на другую, и включился кинопроектор, выстрелив в белый экран широким лучом. Заиграла веселая музыка. Начался фильм с участием Чарли Чаплина. Диана все это сделала лишь за тем, что не могла себе отказать в удовольствии облечь предстоящую расправу в эффектную обертку. «Приступаем, дамы», — распорядилась она. «Агату не трогать». Лиля и Сонечка юркнули за портьеру, схватили припрятанные там ножи. Один отдали Диане. И началась резня. Три ведьмы ринулись в зрительные ряды и принялись остервенело вспарывать глотки, грубо, не церемонясь. Жертвы дергались в попытке выйти из-под контроля. Одной даже удалось соскользнуть с кресла и проползти в сторону выхода пару метров, прежде чем ее жизнь оборвала Диана. Лилия и Сонечка явно получали удовольствие от того, что делали. В их глазах сквозил азарт. Ножи вонзались вплоть. Пол кинотеатра стал мокрым от крови. А на экране в это время комично расхаживал Чарли Чаплин, помахивая своей тростью и приподнимая котелок, кого-то приветствуя. Агата сидела в заднем ряду, выпучив глаза и не в силах даже пальцем пошевелить. Она слышала, что Диана распорядилась ее не убивать, но все равно было жутко. В запале эти психопатки Лилия и Сонечка могли случайно и нарушить приказ Верховной. Полоснут ножом по горлу и лишь потом опомнится. «Только бы пронесло, только бы пронесло», — мысленно повторяла Агата как мантру. Она предполагала, что Диана уничтожит предавших ее ведьм, но не думала, что та будет действовать настолько дерзко, собрав всех скопом и не теряя времени. Агата слышала, как хрипят умирающие женщины, как хлюпает кровь в перерезанных глотках. На экране сменялись кадры, дергающийся луч кинопроектора превращал кинозал в территорию для бешеной пляски теней. Впервые Агата испытывала отвращение к черно-белому кино. Великий Чаплин казался ей демоном. Экран заслонило лицо Сонечки. Та вперила безумный взгляд в лицо Агаты, ощерилась и выпалила: «Не ссы, подружка, сегодня ты не умрешь». И, засмеявшись, вогнала лезвие в горло сидевшей рядом ведьме. У Дианы не было того же азарта, что у ее подруг. Она убивала вынужденно, испытывая злость из-за того, что приходится это творить своими руками. Одно дело навязать свою волю человеку и заставить его покончить с собой, а другое – вспарывать глотки, пачкаясь в крови. Грязная работа, недостойная ведьм. Это все равно, что ювелира принудить копать яму для отхожего места. Но выбора не было. Ей нужна колдовская сила, иначе та достанется только Сонечке и Лиле. А последствия? Диана уже смирилась с тем, что в жертву будет принесена ее красота. Всегда приходится чем-то жертвовать. Плевать. Слишком многое на кону. Теперь оборотень по имени Иван – это ее белый кит. Это главная и единственная цель. Он испоганил весь план, унизил, растоптал. Он должен сдохнуть. Диана перерезала горло очередной бывшей соратнице, и на этом кровавая жатва закончилась. Все, кто сидел в зале, были мертвы. А на экране Чарли Чаплин, как ни в чем не бывало, под веселую музыку улепетывал от полисмена по улице Лондона. «Нет больше Ковина». Сонечка отбросила нож и как-то глупо улыбнулась. Диана поглядела на нее с упреком. «Чушь собачья. Мы трое и есть Ковин. А остальные всегда были шелухой». У нее вдруг закружилась голова. Чтобы не упасть, она уперлась руками в спинку кресла. Что-то происходило. Мысли путались. Пошла кровь из носа. Скрутила и Лилю с Сонечкой. Диана сделала глубокий вдох и вдруг ощутила легкость. Хорошо стало. Сознание прояснилось. Появилась уверенность, что никто и никогда не сможет причинить ей вреда. Это была почти эйфория, будто после дозы наркотика. Сила убиенных ведьм текла по жилам. Диана ощущала эту силу. Чувствовала, что способна теперь одновременно навязывать свою волю десяткам, а может быть и сотням людей. Да она и мертвых может заставить ходить. Мертвых? Откуда вообще взялась эта мысль? Диана с внутренней дрожью посмотрела на лежащий возле кресла труп ведьмы. «Встань!» Ничего не произошло. Сонечка с Лилией пришли в себя и удивленно уставились на Диану. А та снова произнесла: «Встань!» Но уже более настойчиво. Опять не сработало. Диану это разозлило. Она наклонилась, схватила мертвую женщину за руку и заорала, брызжа слюной: «Встань, тварь! Я тебе приказываю, встань!» Сонечка и Лиля переглянулись, видимо, решив, что Верховная спятила. Но в следующее мгновение труп дернулся, издал протяжный шипящий звук. В перерезанной глотке заклокотала кровь, Зрачки в помутневших глазах расширились до максимума. Диана испытывала одновременно и страх, и восторг. Раньше она могла общаться с мертвыми, а теперь... Нет, не оживлять. Тут что-то иное. Словно ее сознание проникло в умирающий мозг убиенной и включило некий механизм. Это походило на власть кукловода над марионеткой, не более. Впрочем, и это было из разряда чего-то запредельного. «Посмотрите на меня», — теперь уже мысленно приказала Диана. Она чувствовала себя как те проповедники из американских фильмов, которые вопят: «Во имя Господа, встань и иди!» Мертвая сила. Из раны на шее и из приоткрытого рта текла кровь. Кончики пальцев дергались. «Посмотри на меня!» Голова повернулась, и у Дианы в груди все похолодело. Она ощутила то же чувство, какое испытывала, когда вызывала покойную бабку. На нее сейчас смотрела мертвая ведьма, но ей казалось, что на нее глядит сам ад. «Не знаю, что и сказать», — промямлила ошарашенная Сонечка. Она пятилась, пока не уперлась спиной в стену. Лиля едва машинально не осенила себя крестным знамением, но вовремя осеклась, видимо, сообразив, что этот жест сейчас более чем неуместен. Вышла из оцепенения Агата. Ее первым порывом было вскочить с кресла и броситься прочь из этого чертова кинозала, однако сдержалась. Она даже умудрилась заставить себя поглядеть на Диану с восхищением, хотя это стоило огромных моральных сил. «Я всегда чувствовала, что ты особенная ведьма». И эти слова дались ей нелегко. Очень хотелось прямо сейчас наброситься на Верховную, вонзить ей когти в глаза, вцепиться зубами в горло, но приходилось льстить. Ради того, чтобы выжить. Ради мести. Диана разорвала мысленный контакт с мертвой женщиной, и та сразу же обмякла, завалилась на пол. Глаза снова стали мутными. «Ты не отвернулась от меня. Почему?» «Потому что я не идиотка», — подумала Агата, а вслух произнесла. «Я в тебя верю, Диана. Верю, что у нас есть шанс завладеть темницей». «Ну что же, добро пожаловать в клуб. В настоящий клуб. Но у нас состоится кое-какой разговор для полного взаимопонимания. Сложный он будет или простой, зависит от тебя». Что это могло означать? Агата снова ощутила себя так, словно стояла у края пропасти. Но выбора не было. Если Диана желала поговорить по душам, то отказываться – это смерти подобно. Придется как-то хитрить и изворачиваться, если получится. Это походило на сложнейшую игру, которую необходимо выиграть. «Избавимся от трупов, а потом устроим девичник», – весело добавила Диана. После того, что случилось в этом чертовом кинотеатре, Агата поняла две вещи. Первое – это то, что, задумав свою месть, она, возможно, позарилась на кусок, который никогда не сможет проглотить. А второе – кажется, она стала ненавидеть черно-белые фильмы. Часа два ведьмы оттаскивали трупы в тайную комнату, после чего Диана снова продемонстрировала свои новые способности, заставив мертвых восстать и самостоятельно зайти в колдовское зеркало. Это было чудовищное шествие. Мертвые женщины, дергаясь, точно паралитики, ковыляли к порталу и ныряли в беспросветную тьму абсолютной пустоты. Диана глядела на все это с наслаждением и некоторым удивлением, до конца пока не веря, что она стала обладательницей такой силы. Агата впервые увидела колдовское зеркало, и ничего, кроме страха, оно у нее не вызвало. Существовали вещи, которые она предпочитала не видеть ни при каких обстоятельствах. Например, скорпионы или старые, пожелтевшие от времени газеты. Теперь к таким вещам прибавился портал. Она даже невольно ощутила талику уважения к Диане, из-за того, что та абсолютно не боялась к нему приближаться. А еще она поняла, что, позволив ей увидеть зеркало, Верховная ведьма совершила своеобразный акт посвящения. Недавно та произнесла слова: «Добро пожаловать в клуб, в настоящий клуб». Теперь же эти слова были подтверждены действием. девичник решили устроить в ресторане «Сонечки». Несмотря на то, что уже было 4 часа утра, и в заведении отсутствовал обслуживающий персонал. Неважно, главное был алкоголь и отличное настроение. Диана и ее подруги вели себя так, словно бы и не устраивали недавно кровавую бойню. Будто бы и не было давешней неудачи с темницей. И их абсолютно сейчас не волновали последствия от убийства ведьм. Проклятие, которое неминуемо ждало их в ближайшее время. Лиля, выпив изрядную дозу алкоголя, развлекала себя тем, что силой мысли швыряла в стену стулья и столы. Сонечка против такой кощунственной порчи мебели не возражала. Ей сейчас было все в радость. Старалась выглядеть раскованной и Агата, хотя все внутри нее трепетало от напряжения. Она ждала разговора с Дианой, который мог стоить жизни. Однако та пока вела непринужденную беседу. «Я всегда мечтала создать ковен. Чтобы он был как в тех древних легендах о ведьмах. Чтобы был как единый организм. Я собирала женщин с уникальными способностями по всей стране. Но вышло сплошное разочарование. Те ведьмы, что мы сегодня убили, скажи, что их объединяло?» «Они тебя предали», — не раздумывая ответила Агата. Диана с улыбкой кивнула. «Да, предали. Но главное, они были до ужаса скучны. Они были обычные, без индивидуальности. Серая масса. Ненавижу таких людей, а уж ведьм тем более. Эти дуры не заслуживали своих способностей. Так что их убийство – это справедливость. Нам их сила нужнее. Мне, Сонечке, Лиле. Ты скажешь, какое я имею право судить? Я сама наделила себя таким правом, потому что не испугалась это сделать». «А что насчет меня?» – поинтересовалась Агата. «Кем меня ты считаешь?» Диана откинулась на спинку стула, скрестила руки на груди и поглядела на собеседницу с лукавым прищуром. «О, в тебе есть изюминка. И это вовсе не то, что ты единственная из нас, кто не носит париков. Есть в тебе какая-то тайна, скрытая злость. И мне это нравится. Знаешь, я обрадовалась, что именно ты меня не предала». «Агатка клевая», — вставила свои 5 копеек уже изрядно захмелевшая Сонечка. «Точно», — согласилась Лиля. Она поглядывала по сторонам, явно примериваясь, чтобы еще разрушить. «Вот видишь», — развела руками Диана, — «у нас троих о тебе сложилось общее мнение. Но есть одно существенное «но». Мы о тебе ни черта не знаем». Ее тон стал более резким. «Да, ты рассказывала какую-то там свою историю. Вот только этого мало. Что за злость в тебе сидит? Почему ты иногда смотришь волком? Расскажи свою тайну». У Агаты была заготовленная выдуманная история. У нее полно было таких историй. «Хорошо», — согласилась она. «Нет, нет, нет», — помахала пальцем Диана. «Так ты можешь что-нибудь утаить, а нам нужна абсолютная правда. Не обижайся, но мне придется применить свою способность контроля. Для надежности». «Это справедливо», — поддержала ее Лиля. Агата именно такого расклада и опасалась. Если Диана надавит своими способностями, то придется все выложить как на духу. Это будет как на исповеди, только на принудительной. А потом смерть. Живой ее не отпустят. И сопротивляться она не сможет. Но выход есть. Нужно действовать на опережение. Нельзя дожидаться, пока Диана завладеет сознанием. Эти твари желают правды. Что ж, будет им правда. Время сжигать мосты. И да поможет злость. Сейчас надежда только на нее. «Дай мне пока все рассказать без принуждения», — твердо сказала она Диане. «Ты всегда успеешь завладеть моим сознанием и выяснить, сказала ли я правду. Хотите знать мои тайны? Вот первая из них. Я не потомственная ведьма. Одна старая ведьма передала мне свою силу, когда я родилась. А вот вторая тайна. Я вступила в ваш чертов ковен, чтобы убить вас, 3 бешеных сук!» Глава 17. Агата поняла, что своими словами добилась главного. Шокировала Диану. И, разумеется, заинтриговала. Это означало, что в ближайшие секунды та не применит свою способность контроля. Всего лишь отсрочка, но она как раз и была сейчас необходима, чтобы успеть вызвать в себе лютую злость. А значит, нельзя останавливаться. Надо бить словами. Бить. «Ты сказала, что я иногда смотрю волком, это правда», — процедила Агата. «Вот только ты, как оказалось, не слишком проницательная. Иначе заметила бы, что волком я смотрю только на вас троих». «Что эта дура несет?» — возмутилась Сонечка. «Я ни хрена не врубаюсь. Ты что несешь, а?» «Заткнись», — осекла ее Диана. «Пускай говорит. Давно мне не было так интересно. Страсти, как в хорошей драматической пьесе». Агата ощутила триумф, потому что Верховная заглотила наживку и теперь точно в ближайшее время не применит свои способности, потому что ей интересно. И главное, она не ощущает опасности из-за своей безмерной самоуверенности. А стоило бы. «Вы трое убили моего отца». Агата вперила в Диану ненавистный взгляд. «Вспомните, это было в Тамбове. Вы столкнулись с ним на автозаправке. Он не сделал вам ничего плохого. Всего лишь столкнулся с Лилией в дверном проеме. А после извинился. Но вам, бухим тварям, хотелось поразвлечься. А потому вы заставили его купить зажигалку, взять канистру с бензином, выйти на городскую площадь и поджечь себя. И вы смеялись. Вам было очень весело. Сидели в чертовом розовом кадиллаке, смотрели, как горит мой отец, и хохотали. Я видела все это собственными глазами, когда считывала энергетические следы». «Мне жаль», — произнесла Диана, хотя по холодному тону ее голоса невозможно было понять, действительно ли ей жаль. «Я никогда не была сторонницей бессмысленных убийств, но нас тогда занесло». «Вас занесло?» Агата ощутила, что спасительная злость уже близко. «Это все, что ты можешь сказать? Просто мать вашу занесло? А что ты желаешь услышать? Извинения? Так ведь они тебе, похоже, не нужны. Ты наслаждаешься своей ненавистью и прощать никого не собираешься. Ты задумала месть, и она все, что у тебя есть. Ты сказала, что я не слишком проницательная. Это так, ведь я не разглядела, кто ты на самом деле. Но уж твои чувства я вижу ясно и четко. А все потому, что на твоем месте испытывала бы то же самое. Поверь, я тебя отлично понимаю. Твоя злость...» «Не говори мне о злости, гадина!» — закричала Агата. «Ты ни черта не знаешь, что такое настоящая злость!» «Я ее сейчас грохну!» — встряла Лиля и подняла руки, чтобы применить свою силу. «Стоять!» — скомандовала Диана. «Мы с ней еще не договорили. Я хочу понять, с чего это она такая смелая. Может, скажешь, Агата? А может, это просто тупость? Ты же знаешь, что живой отсюда не уйдешь. Ты не самая слабая ведьма, но каждая из нас троих намного сильнее тебя. Так что с тобой не так, а? Возможно, это просто отчаяние». Агата ощущала, что злости еще недостаточно. Был еще страх, и он мешал, блокировал ярость. Что делать? А драгоценные секунды убегали, приближая момент, когда Диане все это надоест. «Вспомнила!» – пьяно воскликнула Сонечка. «Папашу ее вспомнила!» Она захихикала. «Мы заставили его поджарить себя. На площади. Он так горел!» «Отличное было барбекю. Неплохо мы тогда повеселились». «Есть!» Агата ощутила, как сознание захлестнула тьма. Раньше в подобных случаях спасал укол иглой в запястье. Но сейчас эта тьма была благом. Ярость ширилась, набухала точно чудовище, почуявшее кровь. А потом она вырвалась на свободу вместе с криком. Мощная волна смела все. Столики, стулья, катки с растениями, бутылки в баре. Содрала со стен декор, светильники. Отшвырнула трех ведьм в противоположный конец зала. Точно при взрыве разбились окна, зеркала. Выплеснув из себя всю ярость, Агата рванула к выходу. Это был единственный шанс сбежать. И пока все шло так, как она задумала. Впрочем, в следующую секунду удача от нее отвернулась. Потому что Лиля, шипя от боли, вскочила. силой мысли подняла в воздух обломок стола и через весь зал швырнула его в беглянку. Попала в спину. Агата рухнула на пол. Ей казалось, что от позвоночника остались лишь обломки костей. Перед глазами плясали темные пятна. «Вставай!» — приказала себе. «Вставай, дура!» Удалось подняться. Диана тряхнула головой, приходя в себя. Она сделала глубокий вдох и визгливо выкрикнула. «Стоять!» Агата ощутила, как в голове, словно спрут, развернул щупальца, которые сковали волю. Руки и ноги не слушались. Будто на бат колотилась мысль. «Конец, конец!» Был шанс, да сплыл. Она дергалась, пыталась сделать хотя бы шаг. Нет, не получалось. Диана владела своей способностью в совершенстве. «Ах ты, падла!» – очнулась после падения Сонечка. «Сожгу нахер!» Пунцовая от гнева, она вытянула руки, затряслась. Вспыхнули прикрывающие окна массивные занавески. «Сонечка, прекрати!» – скомандовала Диана. Однако молодую ведьму уже было не остановить. Потоки пламени закружились в воздухе, будто огненные драконы летали по залу ресторана, поджигая все, чего коснуться. Агата готова была памятник из золота поставить Сонечке. Та опять невольно помогла. Второй раз за вечер. Вызвав огонь, она помешала Диане удерживать контроль. Оковы спали. Руки и ноги опять слушались. Агата устремилась к дверям. Мимо пролетело кресло, которое швырнула Лиля. «Идиотка!» – ругалась на Сонечку Диана. «Хватит!» А та стояла, пригнувшись и скалясь, точно злобная зверушка. Вокруг ее рук колыхалась плотная марева. Глаза были черные, как капли мазута. Занавески уже полыхали вовсю. Вспыхнул разлитый в баре алкоголь. Языки пламени лизали подвесной потолок. Примерялись к мебели. Агата подбежала к выходу, когда раскаленный смерч настиг ее. Срывая на ходу горящую косуху и ощущая, как огонь плавит кожу, она выскочила на улицу. Боль била по нервам, рассудок балансировал на грани. Но она вырвалась. Вот только еще ничего не кончено. Внутри ресторана Лиля размахнулась и ударила Сонечку ладонью по лицу. В ответ Сонечка устремила на нее безумный взгляд. «Сожгу, тварь!» «Прекратите!» – прошипела Диана. «Выбираться нужно!» Кашляя и поддерживая друг друга, они двинулись к выходу. Когда вышли наружу, увидели, как Агата на своем мотоцикле мчится прочь. Сонечка попыталась послать ей вслед огненный поток, но силы закончились. Не удалось вызвать даже язычок пламени. «Это было совсем не весело», — заметила Лиля, тяжело дыша. «Кажись, эта сука мне ребра повредила». «Ребра?» — взорвалась Сонечка. «Да я из-за нее к херам свой рестик спалила! Сначала Кадиллак, теперь ресторан. Что за непруха? И что вообще это было? Как она это сделала?» «Я слышала о таком», — заявила Диана. «Это называется концентрация злости. Агата еще молодая. Не может своей силой толком управлять. Будь она старше и опытней, нам точно не поздоровилась бы. Она на нас такую порчу наслала бы, что мы за пару дней сдохли бы в страшных мучениях. Так что, дамы, считайте, что нам повезло. А вообще жаль, что Агата оказалась врагом. Ты же не собираешься ее прощать после того, что она натворила?» – поинтересовалась Лиля. Диана вздохнула. Сняла задымленный парик и бросила его на землю. «Нет, конечно. Мы выследим ее и убьем. Но согласитесь, девчонки, она ведь заслуживает права на месть». Сонечка кивнула. «На ее месте я тоже мстила бы. Хреново мы с ее папашей обошлись. И зря я ляпнула Агатке про барбекю. Мой косяк». В ресторане разгорался пожар. Из разбитых окон валил дым. Где-то далеко послышался звук сирен пожарных машин. «Требую продолжения банкета», – всплеснула руками Лиля. «После всего случившегося мне хочется нажраться в дрободан». «Я только за», – поддержала ее Сонечка, после чего резко наклонилась и ее стошнило. Агата с трудом удерживала руль. Голова кружилась. Перед глазами все расплывалось. Сожженная на лице и лысине кожа, казалось, до сих пор горела. Большая цена заплачена за побег, но главное – жива. Хотя Агате в это до сих пор едва верилось. Она ехала в красу. Это для нее был единственный вариант. Диана со своими подругами в любом случае выследит ее по энергетическому следу. Но в поселке оборотни она, по крайней мере, будет в безопасности. Впрочем, существовали две проблемы. Во-первых, доехать бы. Была большая вероятность, что она в таком состоянии рухнет по дороге и свернет себе шею. А во-вторых, не факт, что в красе ее примут. Надежда только на Марусю. Возможно, та заступится. В любом случае, деваться больше некуда. Утро выдалось туманное, что увеличивало шанс потерять управление. Агата всматривалась в дорогу, буквально заставляя себя держаться. Она всегда любила, когда ветер в лицо, но только не сейчас. Поток встречного воздуха усиливал боль. Во время побега из ресторана шлем надеть не успела. Пришлось бросить его на парковке, и теперь собственная голова ей казалась сплошным оголенным нервом. Чертов огонь. Агате подумалось, что она едва не погибла так же, как отец, в пламени. Вот была бы злая ирония, если бы сгорела, но, видимо, провидение не одобряет такого черного юмора. А потому выжила. Но для чего? Ради мести? А как отомстить гадинам, которые обладают такой силой? Даже оборотень с ними не справится. В голове помутнело, и Агата едва не потеряла управление. «Держись, держись», — умоляла она свое тело, свой рассудок. «Если рухнет, то уже не поднимется. Только бы до красы дотянуть». Чтобы хоть немного подбодрить себя, вспомнила, как отшвырнула Диану и ее подруг. Это было круто. Первый раз в жизни бесконтрольная ярость принесла пользу. Опять чуть не съехала в кювет. «Держись, держись». Ей начало казаться, что туман – это какая-то потусторонняя субстанция, среди которой ворочались призраки. И они манили, призывали внимательно их рассмотреть. «Нет, нельзя отвлекаться. Смотреть только вперед». Агата подумала, что еще никогда не испытывала такой боли. И становилось все хуже. Рассудок балансировал на грани. «Держись». Вот и туман рассеялся. Солнце поднялось над лесом. Агата ехала в полубреду, бормоча себе под нос. «Держись, держись». Даже силы воли почти не осталось. Боль сожрала все. Пояс страха Агата проскочила, едва ощутив его влияние. А когда выехала из леса, остановилась, бросила мотоцикл на опушке и поплелась к поселку. Ноги были точно деревянные. Каждый шаг казался подвигом. Она смутно видела, как из домов выходили люди. Они что-то говорили, но для нее все звуки сливались в единый гул, который причинял дополнительные страдания. «Агата!» Это была Маруся. Она бежала навстречу. А вот и Валентина, Иван. «Агата, что с тобой?» Агата сделала судорожный вдох и произнесла: «Простите, но мне некуда больше идти». На этом ее силы закончились, и она упала, потеряв сознание. «Я за носилками», – буркнул доктор Дубровский. «Несите ее не в больничку, а ко мне», – распорядилась Валентина. «У нее серьезные ожоги. С ожогами я справлюсь, Илья Ильич. Есть у меня средства, которые лучше ваших мазей и пилюль». «Спорить не буду», – согласился Дубровский и направился в больничку за носилками. «К вам так к вам». Люди роптали, глядели на Агату с неприязнью. Маруся сердито обвела толпу взглядом. «Да, она ведьма, но она на нашей стороне. И она моя подруга. Если я хоть слово плохое про нее услышу, то пеняйте на себя». Она подошла к Ивану. «Тебя это тоже касается, уяснил?» Иван поднял руки, словно сдаваясь. «Как скажешь, Марусь». Диана решила, что на сегодня хватит кутежа, и, попрощавшись с Сонечкой и Лилией, вернулась в свою квартиру. После последних событий она испытывала целый калейдоскоп чувств. и восторг, и злость, и волнение, и разочарование. Давно она не чувствовала себя настолько живой, будто бы вся вселенная вертелась вокруг нее. Даже неудачи ей казались какими-то правильными, словно детали мозаики, дополняющие общую картину, которую еще предстояло разглядеть и восхититься. Диана терпеть не могла поговорку, что Бог не делает все к лучшему. Но сейчас именно она крутилась в голове. Впрочем, в ней всегда можно изменить одно слово. Что я не делаю, все к лучшему. Так гораздо честнее. Негоже принижать собственное участие. Спать она легла с мыслью, что придет такое время, и для нее ничего не будет невозможного. Уснула, едва голова коснулась подушки. И опять ей привиделся сумрачный город. И снова она пробиралась через мрачные дворы к проспекту. Вот только в этот раз было кое-что новое. Мертвые ведьмы. Они выходили из темных закоулков, преграждали дорогу. В глазах плескалась ненависть. Из перерезанных глоток хлестала кровь. «За что?» – шелестело сумеречное пространство. «За что?» Диана шарахалась от ведьм, а те тянули к ней руки. Откуда-то доносился волчий вой. Ветер гонял по асфальту обрывки газет и почерневшую от времени листву. «За что ты так с нами?» На детской площадке стояли Влада Самуиловна и Лолита Марковна. Они улыбались, но их улыбки больше походили на звериный оскал. Горки, качели, пластиковый домик – все блестело от крови. На обшарпанной стене дома чем-то красным было размашисто написано: «Ты за все заплатишь, сука!» Где-то захлопали крылья, словно невидимую птицу порхнули. Мир стал еще более мрачным, выцветшим. Тени сгустились, и теперь везде стояли лысые женщины с перерезанными глотками. Они были безлики, на лицах выделялись лишь раскрытые в безмолвных криках рты и пустые дыры глазниц. «Ты сдохнешь, как и мы!» – доносилось со всех сторон. «Сдохнешь, сдохнешь! Абсолютная пустота ждет тебя!» Диана выбежала на проспект. Тут тоже были ведьмы. Тысячи уродливых женщин. А вдалеке стоял троллейбус, излучающий голубоватое сияние. «Сдохнешь!» – это уже как будто зверь ревел. Мощно, басовито. «Скоро я приду за тобой и убью, как твоего папашу, циркача!» По стенам домов поднимались тени. В них угадывались силуэты волков и медведей. Диана продиралась сквозь толпы безликих, расталкивала их, только бы успеть на троллейбус. Ей казалось, что мрачное небо опускается, а дома приближаются, делая проспект все уже и уже. Ведьмы сливались в однородную массу, состоящую из плоти, костей, рваной одежды и крови. «Сдохнешь!» Троллейбус тронулся, как огромный светлячок, озаряя темнеющее пространство. Диана сделала рывок в попытке догнать его, но масса плоти навалилась на нее, поглотила. «Сдохнешь!» Диана проснулась и несколько минут пыталась отдышаться, словно долгое время находилась под водой. Приснится же такое. С каждым разом ее кошмары становились все страшнее, словно проклятие какое-то. В голове все еще звучал многоголосый хор: «Сдохнешь, сдохнешь». Засыпала в хорошем расположении духа, а пробудилась в паршивом. И тоскливо было от чего-то, будто радостная весна в одночасье сменилась слякотной осенью. Где былой оптимизм? Где уверенный взгляд в будущее? Чертов сон все это растворил в себе без остатка. Чувствуя себя совершенно разбитой, Диана встала с постели, прошла в ванную комнату, взглянула на себя в зеркало и едва не закричала от ужаса. Из-за зеркалья на нее смотрела уродливая женщина. «Нет, это не я». Она замотала головой, будто отрицая действительность. «Это не я». Черты лица были обострены, дряблую кожу покрывали пигментные пятна, на лбу вздувались волдыри. Глаза выглядели так, словно принадлежали старухе. Вот она, расплата за убийство ведьм. Оно того стоило? Диана вспомнила, как вчера управляла трупами, точно марионетками. Тогда это вызывало восторг. Она мнила себя чуть ли не королевой мертвых. А сейчас эта способность казалась бесполезной. Красота взамен на глупый дар, который непонятно, когда и где применять. А главное, зачем? «Это не я», — повторила Диана, после чего схватила с полки флакон с лосьоном и швырнула им в зеркало. «Не я! Не я!» Она опустилась на пол, обхватила голову трясущимися руками. Впервые за долгие годы ей снова захотелось принять наркотики. Какие-нибудь мощные, чтобы надолго забыться. Но нет, был еще запас прочности. И его нужно потратить с умом. Надо во что бы то ни стало завладеть темницей. Только так можно все исправить. Резко выдохнув, Диана поднялась. Снова посмотрела на свое отражение. Попыталась улыбнуться, но вышла криво. «Это я», — произнесла она с дрожью в голосе. Затем сорвала со стены зеркало и швырнула его об пол. «Никаких больше зеркал. Ни в квартире, ни в гостинице. Если не видеть собственного уродства, то его как будто и не существует». Глава 18. Агата проснулась посреди ночи и сразу же ощутила боль. Ей казалось, что под кожей ползают огненные муравьи. Впрочем, было терпимо, лучше, чем вчера. Она коснулась пальцами щеки и сообразила, что голова перевязана, а ожоги, видимо, чем-то обработаны, потому что помимо боли чувствовалась ментоловая прохлада. «Очнулась?» Агата повернула голову и в свете керосиновой лампы увидела Марусю. Та сидела в кресле с книжкой в руках. «Где я?» — с трудом произнесла Агата. «В красе, конечно», — отозвалась Маруся. «Ты вчера к нам на мотоцикле приехала, не помнишь?» «Помню. Я имею в виду...» «А, понятно. Ты в доме Валентины. Она твои ожоги специальной мазью смазала, перевязала, а еще заговор прочитала. Ты быстро поправишься, вот увидишь. Правильно, что ты к нам приехала. Здесь тебе ничего не угрожает». Маруся поднялась, взяла со столика кружку и поднесла к губам Агаты. «Вот, Валентина сказала, чтобы ты это выпила». Напиток оказался горьким, но Агата с жадностью осушила кружку, потому что очень хотелось пить. «Молодчина», — похвалила Маруся. «А где сама Валентина?» «В храме. Оборотни создает. Антон, наш доставщик, вчера привез несколько новеньких. У них какие-то смертельные болезни, и они сами согласились на то, чтобы пройти обряд обращения. А куда деваться? Любой на их месте согласился бы. Оборотни ведь не болеют. Я вот вообще никогда не болела, даже не простужалась ни разу. И не кашляла, и соплей не было, и температуры. Мне нужно кое-что рассказать», — прервала ее Агата. «Те ведьмы, Диана, Сонечка, Лиля, они убили остальных ведьм и забрали их силу. Теперь Иван навряд ли с ними справится». «Это они тебя так?» «Ну а кто ж еще? Лиля мне в спину стол швырнула, а Сонечка, сама видишь, что она сделала. Повезло, что сбежать удалось. А Диана, странная у нее способность появилась. Она теперь может мертвыми управлять». «Ого!» — изумилась Маруся. «Мертвыми? Она что, их оживляет?» «Нет, управляет ими, как куклами». Агата села на кровати, осмотрелась и удивилась, что жилище Валентины выглядело вполне современно. Никаких пучков трав под потолком, никаких подозрительных склянок, древних книг на полках и выцветших гобеленов со сценами охоты. Вместо этого отличная мебель, шикарный, явно стоящий огромных денег, патефон, огромная коллекция пластинок. Из книг в основном фантастика, научная литература. На стенах сюрреалистические картины, по стилю напоминающие работы Сальвадора Дали. Все это не слишком вязалось с представлением Агаты о лесных отшельницах, с теми клишированными образами, навязанными фильмами и популярной литературой. «Мне хочется на свежий воздух», — сказала Агата. «Хочу увидеть звезды». «Тебе лучше пока не вставать», — забеспокоилась Маруся. «Ты еще слабая». Раз сумела сюда приехать, то и на крыльцо выйти смогу». Не без труда, но Агата все же поднялась с кровати. На половике стояли тапки. Надевать их не стала, пошла босиком. Голова немного кружилась. Однако в целом состояние было на удивление неплохое, учитывая, что при таких ожогах должна быть температура. Очевидно, зелья и заговоры Валентины действовали. Вышла из дома на просторную веранду. Маруся усадила ее в плетеное кресло, а сама расположилась на ступеньке крыльца. Погода наладилась, небо было чистым, с россыпью ярких звезд. Над лесом сияла луна, обрамляя своим сиянием кроны деревьев. «Как же здесь хорошо!» – прошептала Агата, зачарованно глядя на ночное светило. Впервые за последнее время она ощущала полное спокойствие. Даже боль ушла на задний план. Маруся улыбнулась. «Валентина говорит, что луна помогает тем, кого любит». «Как луна может любить? Это какие-то сказки». «А вот и нет. Она избавила Ивана от проклятия. Не здесь, в другом мире. Я была там». Маруся осеклась, совсем по-детски зажала рот ладонью. «В чем дело?» – нахмурилась Агата. Маруся вздохнула. «Я, кажется, тебе тайну открыла. Если что, я тебе ничего не говорила. Про другой мир. Не переживай, тайны я хранить умею». Из храма донесся звериный рев. За витражными окнами задрожал свет, будто внутри здания ветер всколыхнул пламя свечей. «Родился новый оборотень», — сделала вывод Маруся. «Когда-то и я вот так же перестала быть нормальным человеком. Я едва это помню. Знаю лишь, что меня никто не спрашивал, хочу ли я уметь обращаться в зверя. Отец просто сказал, что мое время пришло, и... случилось то, что случилось». «И меня никто не спрашивал, хочу ли я быть ведьмой», — глядя на луну, сказала Агата. «Моя судьба была определена до моего рождения. Я часто думаю, как сложилась бы моя жизнь, родись я нормальным, обычным человеком. У меня, наверное, была бы семья, работа, пикники по выходным, посиделки с подружками, хобби, какой-нибудь домашний питомец». Маруся поглядела на нее с любопытством. «Ты об этом мечтаешь? Боже упаси!» — отозвалась Агата. «Скукотища! Быть ведьмой иногда проблематично, но я ни о чем не жалею. Только о том, что отец погиб. И знаешь, мне кажется, его смерть была запланирована какими-то высшими силами, чтобы я, как ведьма, проявила себя. Это как испытание. Моя месть — это тоже часть большого плана». «Получается, Диана и ее подружки не так уж и виноваты?» — сделала логичное заключение Маруся. «Виноваты. Даже если эти гадины всего лишь инструменты в руках высших сил, они сами себя такими создали. Своими поступками, замыслами. В этом их вина, Маруся. Они могли бы быть другими, но не захотели». Маруся долго размышляла над этими словами. Затем произнесла: «А по-моему, все не так сложно, как ты представляешь. Просто плохие вещи иногда случаются. Со всеми. С обычными людьми, с оборотнями, с ведьмами. Навряд ли твой папа погиб только потому, что какие-то силы так задумали. Мне не нравится верить, что мы как куклы, которыми кто-то играет. Если честно, меня тоже от таких идей коробит», — призналась Агата. «Надеюсь, ты права». Она посмотрела на храм. «Любая ведьма с более-менее развитыми способностями ощущает присутствие нечисти, даже если та далеко. Так и Агата сейчас ощущала темницу, в которой находилась концентрация темных сущностей. Вот он, ключ к победе над Дианой, Сонечкой и Лилей. Совсем рядом, где-то под храмом». Мелькнула мысль, что надо бы снова поговорить об этом с Валентиной и Иваном. Возможно, получится их убедить, ведь ситуация изменилась не в лучшую сторону. И теперь не до глупых табу. Нужно использовать любой шанс. Нет, что-то подсказывало Агате, что убедить не получится. Попытается и навлечет на себя гнев Валентины. А значит, надо поразмыслить, как самой заполучить темницу. В храме опять раздался звериный рев. Родился еще один оборотень. Диана пригласила на обед Сонечку и Лилю в ресторан своей гостиницы. Нужно было кое-что обсудить. Те приехали хмурые. Лица прикрывали медицинские маски, а пышные локоны париков, лоб и глаза. «Я на себя в зеркало не могу смотреть», — плаксиво сказала Сонечка и, сняв маску, продемонстрировала губы, которые сильно растянулись, и рот стал походить на лягушачий. К тому же у нее нос обвис, а щеки были покрыты пигментными пятнами. Не лучше выглядела и Лиля. Она и так всегда была неказистой, а проклятие, все недостатки ее внешности увеличило во много раз. Подбородок вытянулся, под глазами темнели полукружья. Глаза стали серыми, точно осенние лужи. Глядя на подруг, Диана произнесла с натужной бодростью. «Надеюсь, вы понимаете, что для нас обратной дороги нет. Мы слишком далеко зашли, и останавливаться нам нельзя». Сонечка и Лиля дружно кивнули. Да, они понимали, вот только от этого им явно было не легче. «Мне теперь постоянно хочется набухаться», — печально сказала Лиля. «На трезвую голову вся эта херня с трудом переваривается». Они сидели за столиком возле окна. Из напитков был только сок. Из еды — салаты и рассольник. Диана утром закрыла гостиницу, якобы на ремонт. Из прислуги оставила лишь двух горничных, повара и су-шефа. Теперь гостиница была для нее убежищем, в котором лишние люди не нужны. «У нас всего лишь временные трудности», — заявила она и сделала глоток своего любимого апельсинового сока. «Нет ничего такого, что нельзя было бы исправить. Надо только не останавливаться, идти вперед, несмотря ни на что». «Звучит красиво», — вздохнула Лиля. «И что мы будем делать дальше? Заявимся в красу?» Диана выдержала паузу и произнесла. «Я думала об этом и поняла, что мы еще недостаточно сильны. Возможно, мы победим, а может быть и нет. Мне такой расклад не нравится. К тому же догадайтесь, куда Агата слиняла». «Куда?» – не пожелала гадать Сонечка. «Я сегодня не поленилась, отследила ее энергетический след. В красу она укатила». Это наводит на мысль, что наша мстительница и раньше была как-то связана с поселком оборотней. Шпионила против нас. Отсюда и наши неудачи. Вот же тварь!» Лиля ударила кулаком по столу и пытливо посмотрела на Диану. «Ты сказала, что у нас еще недостаточно сил. Но где нам еще взять силы? Ездить по стране, выискивать и убивать всех женщин с паранормальными способностями?» «Ездить по стране нам не придется», — заверила Диана. «Просто прокатимся в Рязанскую область, навестим цыганку Джуру и ее внучек. Она сильная ведьма, но ее способности бытовые. Цыганская магия. Мы с ней справимся. И у нее 8 внучек. Все ведьмы, хотя сами они себя так не называют. Для нас это лакомая добыча». «И какими мы станем, если еще ведьм грохнем?» — скривилась Сонечка и коснулась пальцами обвисшего носа. «А тебе уже не плевать?» — разозлилась Лиля. «Как сказала Диана, для нас обратной дороги нет. Ну, станем мы еще уродливее, и что? Заполучим темницу, и все наладится. Если надо замочить старую цыганку и ее внучек, то я это сделаю, не раздумывая. Мне лично уже насрать на все эти проклятия. Я хочу больше сил. Что-то внутри меня это требует». Диана понимала, о чем она говорит. Ей тоже не терпелось ощутить, как очередная порция колдовской энергии вливается в тело, в сознание. Это сродни наркотической зависимости. В дневнике циркача она прочитала, что нечто подобное происходит и с оборотнями, если те попробуют человеческого мяса. Сожрешь один раз, и потом невыносимо хочется еще. «Да я же не спорю», — пошла на попятную Сонечка. «И ни от чего не отказываюсь. Надо поехать к цыганам, я поеду. Просто я по своей подписоте скучаю. Не могу вести блог с такой рожей. Я похожа на чертова гоблина». Диана привстала, протянула через столик руку и коснулась ее ладони. «Все наладится, вот увидишь. Просто верь в это». Сонечка улыбнулась, отчего-то стала еще уродливее. «Я постараюсь, Диана. Ну, так когда мы выезжаем?» «Завтра утром. Сегодня у вас еще похмелье не прошло. Выспитесь хорошенько. А, кстати, как вы спите? Кошмары не снятся?» «У меня обычно похмельный бред. Все в пределах нормы», — усмехнулась Лиля. «А я дрыхну, как младенец», — призналась Сонечка. «И только мне снятся мертвые ведьмы и оборотни», — с досадой подумала Диана и пришла к выводу, что все зависит от интеллекта. У людей недалеких сон разума не рождает чудовищ. Впервые ей захотелось стать недалекой. Временно, чтобы отдохнуть от кошмаров. Утром ведьмы отправились в путь на БМВ Дианы, которым она редко пользовалась, потому что предпочитала ездить вместе с подругами на розовом кадиллаке Сонечке. Но обломки кадиллака покоились в лесу рядом с красой, и транспорт пришлось сменить. Впрочем, рассудила Диана, это может и к лучшему. Настали времена, когда броскость и лишнее внимание может пойти во вред, особенно в поселении цыган. Сонечка и Лиля были непривычно тихими, и за все время четырехчасовой поездки даже ни разу друг с другом не поругались, что являлось чем-то из ряда вон выходящим. Не нравилось это Диане. Она привыкла, что подруги постоянно излучали энергию в виде дурачеств, агрессии, совершенно ненормального позитива. Что с ними? Неужели устали от ее прожектов? Нет, она в такое не желала верить. Это же Сонечка и Лиля. Они всегда были за любую движуху и никогда не признавали спокойного времяпрепровождения. Спокойствие – их злейший враг. Возможно, они просто раздосадованы из-за своего уродства. Сама Диана с этим… Нет, не смирилась, но положила в сознании на полку в раздел то, что можно починить. И это помогло. Всегда легче, когда есть надежда. В поселении ведьм встретили неприветливо. Они ехали по грязной улице, а местные смотрели на них не только с любопытством, но и с презрением. В глазах женщин, стариков, детей отчетливо читалось: «Какого черта вы сюда приперлись?» Цыгане чужаков не жаловали. По сути, это была большая деревня, которую в округе называли «Черная Слобода», и на карте области она отсутствовала, словно ее и не существовало вовсе. Дома были разношерстными, некоторые выглядели вполне прилично, но попадались и совсем ветхие. «Не нравится мне здесь», — проворчала Лиля. «Я бы эту дуру расхерачила без всякого зазрения совести. Ненавижу, блядь, цыган». «Расистка», — обозвала ее Сонечка. «Можно подумать, ты цыган обожаешь». «Между прочим, у меня цыганские корни. Мои предки по материнской линии были цыганами. И для меня все люди равны. Я в своем блоге эту тему не раз поднимала». «Вы только гляньте на нее», — ухмыльнулась Лиля. «В тебе, значит, течет кровь конокрадов?» Сонечка незамедлительно парировала. «Лучше уж кровь конокрадов, чем говно вместо крови, как у тебя. Гитлер тобой был бы доволен, он тоже цыган терпеть не мог». «Спасибо за комплимент. Я Гитлера уважаю. Правильный был чувак», — ляпнула Лиля. «А ничего, Сонечка, что ты прямо сейчас едешь цыган убивать. Думаю, фюрер и тобой был бы доволен». Сонечку это заявление явно обескуражило. На ее лице отразилось что-то вроде внутренней борьбы. «Я буду сегодня убивать без всякого удовольствия», — нашлась она, что ответить. «Ну, молодчина», — засмеялась Лиля. «Просто гениально. Это тебя, конечно, оправдывает». Диана ощутила удовлетворение. Подруги снова собачились. А значит, все встало на свои места. Лучше пускай ругаются, чем хандрят. За машиной бежала ватага детей. Какая-то старуха вышла из дома, что-то пробурчала, гневно плюнула себе под ноги и зашла обратно. Стая ворон с возмущенным граем вспорхнула с обвисших проводов. Залаяли собаки. Откуда-то доносился металлический ляск. Очевидно, кузнец бил молотом по наковальне. Мимо проехал подросток на мопеде, оставляя за собой шлейф выхлопных газов. «Ну и дыра», — фыркнула Лиля. «Примерно в такой же дыре я родилась и детство провела», — с грустью сказала Сонечка. «Оно и заметно. Да пошла ты. Сама пошла. Хватит», — осекла их Диана и остановила машину. Впереди высилось обнесенное оградой трехэтажное здание, которая, в сравнении с прочими строениями деревни, выглядела как алмаз среди груды угля. «Дом Бара, цыганского барона», — пояснила Диана. «Джура его мать». Лиля поглядела на позолоченный флюгель в виде вставшего на дыбы коня. «Неплохо живет этот бар. Небось, наркотой торгует». «Может, и торгует», — — согласилась Диана. «Но я вычитал в интернете, что у него есть официальный бизнес, что-то связанное с металлом. Все, выходим, дамы. Пора нам нанести визит барону. И вот что. Давайте постараемся не поднимать лишнего шума. Не хочется всю деревню уничтожать. Сделаем свое дело и тут же свалим. А еще запомните, не смотрите Джури в глаза. Это важно». Они вышли из машины. С десяток детей стояли неподалеку. Галдели, указывали на незваных гостей пальцами. Диана заприметила мужика в жилетке и шляпе. Вынула из сумочки 5000-ую купюру и поманила его. Тот подошел. «Чего надо?» Диана вперила в него взгляд и применила свою способность контроля. «Ты будешь стоять здесь и присматривать за машиной. Если кто-то к ней приблизится, гони прочь». Мужик кивнул, развернулся, скорчил свирепую рожу и посмотрел на ватагу ребятишек, как бы говоря: «Только подойдите, убью». Диана сунула купюру обратно в сумочку. «Вот теперь порядок». Ведьмы проследовали к резным кованым воротам. Им навстречу вышел крупный цыган с черной, как смоль, бородой. «Вы кто?» «Это не важно», — сказала Диана и снова использовала способность контроля, навязав свою волю. «Ты будешь стоять здесь и ничего не делать, что бы ни случилось». Бородач застыл на месте, словно окаменел. «Проще было бы его грохнуть», — выразило недовольство Лиля. «Мы берем только то, что необходимо», — с нотками раздражения в голосе заявила Диана. «Нам не нужны бессмысленные жертвы. Видимо, история с Агатой тебя ничему не научила». Они двинулись дальше. У входа в дом им встретились еще двое охранников. И Диана их тоже обработала, приказав стоять и не двигаться. После убийства ведьм Ковина ее способность зачаровывать людей усилилась во много раз. Теперь ей не приходилось напрягаться, чтобы взять под контроль чужой разум. Ведьмы вошли в здание и тут же услышали басовитый женский голос. «Вот значит как? К нам решило заглянуть само зло?» По винтовой лестнице, опираясь на трость, грузно спускалась дородная пожилая цыганка с цветастым платком на голове, из-под которого выбивались седые локоны. «Джура», — произнесла Диана, — «давно не виделись». «Давненько, больше 20 лет, с тех пор, как ты заявилась сюда подростком». Сонечка и Лиля посмотрели на Диану с недоумением, но от вопросов пока воздержались. «Я знала, что ты когда-нибудь вернешься». Джура спустилась в холл и расправила плечи. «И вот ты вернулась. Надо полагать, за моей жизнью. Судя по вашим рожам, вы нарушили главный закон ведьм и уже убили немало своих. Я слышала, в шатуре у тебя ковен. Или его больше нет?» «Есть», — холодным тоном ответила Диана. «Он сейчас перед тобой. Дело ведь не в количестве, верно? И ты права. Мы пришли за твоей жизнью. Поверь, это не месть, а всего лишь потребность. Ничего личного».